что же это такое? — воскликнул Весленев, который смекнул, что тут нечто скрывается, и в руках которого эта страшная бумажка затрепетала. — Что это? — повторил он. — Это? Разве вы не видите? Это общение. — Да ведь вы это сами написали. — Да, я сама. А что такое? — Да ничего-с, но вы ведь не имеете медиумических способностей. — То есть я их не имела до сегодняшнего дня. Но когда вы прислали мне ваше запрещение ехать, я была этим смущена. И, начав томиться, вдруг почувствовала в руке какое-то мление. — А, я знаю. Это обман. Это просто судороги. — Нет, извините, совсем не судороги, а этакое совершенно особенное тяготение. Потребность писать. И только что взяла карандаш, как вдруг на бумаге, без всякого моему желания, получились вот эти самые слова. Весленев очутился в положении самом затруднительном. Он понял, что Глафира наконец посягнула и на последнее его достояние, на его дар пророчества. Он решил биться за это до последних сил. — Позвольте, — пролепетал он, — я не отвергаю, что это, пожалуй, могло быть, и могло быть именно точно так, как вы рассказываете. Но ведь вы позабываете самое главное, что в этих вещах нужны опытность и осторожность. Вы должны знать, что ведь между духами есть очень много вчерашних людей. — Я это знаю. — Да-с, есть духи шаловливые, легкие, ветреные, которым не только ничего не значит врать и поясничать, которые даже находят в этом удовольствие. И нарочно для своей потехи готовы Бог весть, что внушать человеку. Бывали ведь случаи ужасных ошибок, что слушались долго какого-нибудь великого духа, а потом вдруг выходило, что это гайерничал какой-нибудь самозванец, бродяжка, дрянь. Ах, знаю, знаю. Я, к сожалению, это очень хорошо знаю и должна сказать вам очень неотрадную весть. Именно-с. — вопросил Весленев, предчувствуя, что ему готовится удар еще более тяжкий. — Известно вот что, что ваш благочестивый Устин... — Ну, что касается благочестивого Устина, то не надо его беспокоить, — перебил Весленев. — Нет, да что тут о беспокойстве? А дело вот в чем, что никакого благочестивого Устина не было и нет. Как нет-с, как не было и нет-с никакого Устина. Покорно вас благодарю за такое сообщение. А кто же это, по-вашему, мой гений-хранитель? Не знаю. Совершенно не знаю. Значит, по-вашему, у меня нет, что ли, совсем гения? Не знаю. Но кто же тогда столько времени писал моею рукою? Ах! Та ужасная мошенница, которую, когда она была на земле, звали Ребекка Шарп. — Вздор-с! Не верю, это вздор. Я никакой Ребекки Шарп не знаю вовсе. — Да вам и не нужно знать. А она вами действовала, гадкая бездельница. Вы были ее игрушкой. — Но кто же она такая-с? — Она? Она лицо довольно известное. Она героиня романа Теккерея «Ярмарка тщеславия». О, она известная, известная плутовка. Кто вам это открыл? Сам Теккерей. Это может быть неверно. Это может быть легкий и шаловливый дух над вами потешается. Но нет. Нет, это надо поверить. Мы сейчас это поверим. И Весленев засуетился, отыскивая по столу карандаш, но Глафира взяла его за руку и сказала, что никакой поверки не нужно. С этим она обернула пред глазами Весленева бумажку, на которой он за несколько минут прочел «Ревене бьентот» и указала на другие строки, в которых резко отрицался благочестивый Устин и все сообщения, сделанные от его имени презренною Ребеккой Шарп. А всего горестнее то, что открытие это было подписано авторитетным духом, именем которого по спиритскому катехизису не смеют злоупотреблять духи мелкие и шаловливые. — Ну да, — произнес Веселенев сквозь зубы, кладя на стол бумажку. — Да, все это прекрасно, и на это нельзя возражать. Но только скажите, до чего мы дойдем, наконец, таким образом? Он не замечал, что в своей потерянности он вел разговор о том, о чем думал, и вовсе не о том, о чем хотел говорить. Мало обращавшая на него внимание Глафира заметила это и, улыбнувшись, спросила. — А как вы думаете, до чего мы дойдем? — Да что же, — продолжал рассуждать Весленев. — Мы прежде все отвергали, и тогда нас звали нигилистами. Теперь за все хватаемся и надо всем сами смеемся. И черт знает, как нас назвать. Бодростина глядела на него молча, и по лицу ее бегала улыбка. — Право, — продолжал Весленев, — ведь это все выходит какое-то поголовное шарлатанство всем и безверием, и верой, и материей, и духом. Да что же такое мы сами? Нет, я вас спрашиваю, что же мы? Всякая сволочь имеет себе название, а мы... Мы какие-то темные силы, из которых неведомо что выйдет. — Вы делаете открытие, — уронила Глафира. — Да что же-с, я говорю истину. — И я с вами не спорю. — Все это друг с другом на ножах и во всем без удержа. Разойдемся и, в конце концов, друг друга перережем, что ли? — На ножах и без удержа. — повторила за ним Глафира. — И друг друга перережем. — А что же дали? Я вас с любопытством слушаю. Оказывается, что вы тоже и говорящий медиум. — Нас говорящий, я говорящий. Благодарю вас покорно. Заговоришь, заговоришь разными велениями и разными языками, как... Но с этим Весленев встал и, отойдя от Бодростина, и прислонился... косяку окна. Меж тем Глафира позвала хозяина маленького отеля и, не обращая никакого внимания на Весленева, сделала расчет за свое помещение и за каморку Жозефа. Затем она отдала приказание приготовить ей к вечеру фиакр и отвезти на железную дорогу ее багаж. Когда все это было сказано, она отрадно вздохнула из полной груди, взяла книгу и стала читать, как будто ничего ее не ожидало. Ей, наконец, надоело это скитание. Надоели эти долгие сборы к устройству себя на незыблемом основании, с полновластием богатства, и она теперь чувствовала себя прекрасно, как дитя, в окне которого уже занялась заря его именинного дня. Она не заметила, как Весленев тотчас по выходе хозяина отеля обернулся к ней и лепетал. «Как же я? Что же теперь будет со мной?» И когда он в десятый раз повторил ей этот вопрос и не смело коснулся ее руки, она еще раз вздохнула и, как бы что-то припоминая, проговорила. «Да, в самом деле, как же вы и что будет теперь с вами?» «Я решительно не знаю этого. Вы совсем сбили меня с толку, я совсем потерялся. — Постойте, как же это я в самом деле так рассеянно? Спросите скорее Устина. Весленев взглянул на нее, потом покачал укоризненно головой и, наконец, не выдержав, отвернулся и рассмеялся. Когда он обратился полуоборотом к Глафире, желая взглянуть на нее искоса и с тем вместе скрыть от нее так не кстати прорвавшийся смех, он увидал, что Бодростина тоже смеется. И оба вдруг сняли свои маски, и оба искренне расхохотались в глаза друг другу.